«Смотрите!» Нарушил вечернюю тишину голос. Раут поднял голову. От кладовки почти бежал запыхавшийся Тальборт с каким-то мешочком в охапке. Он вызвался помогать Бронворну с вечерней готовкой, и старик отчего-то не стал возражать. Или наоборот, чересчур утомился и решил перепоручить стряпню другому. Рыжий призадумался, но так и не смог этого вспомнить. Он и без того не слишком интересовался, а зелье, которое утром намешал Хродвальд, до сих пор мешало ясно думать, хотя к вечеру оно все-таки ослабело. «Сквари!» Практически взвизгнул Тальборт, подняв мешок почти над головой и отнимая руку от прорехи, рядом с которой виднелись следы мелких острых зубов. «Проклятые сквари! Прогрызли припасы!» Раут не любил сквари. Когда он еще был мальчишкой, один такой зверек едва не оттяпал ему палец. С другой стороны, откуда им взяться в Дубгарте? И еще когда это был только обычный форт, кладовщики объявили вредителям беспощадную войну. Ловили, травили, заклинали по всем правилам. Вон старик Нирдер, который теперь лежит наверху, сам хвастался, что извел злобных тварей под корень. И по меньшей мере до третьего правдолуния новые не заведутся. А тут еще и Гвуртум прошелся. Откуда сквари? Кажется, не он один так подумал. Откуда тут сквари? Недоверчиво фыркнул Улгар, присматриваясь к дыре. Все давно передохли, а которые нет, те уже точно сбежали бы от вонища. Чуешь, как несет? А это откуда? Возразил Тальборт, суя мешок ему под нос. Откуда мне знать? Может, ты сам по ночам втихую грызешь, а теперь решил все на сквари свалить, чтоб никто не подумал. Объедать нас думал, а? Хочешь вымахать жирным, как Хродвальд? Спор разгорался, ветераны тоже зашумели. А Раут, между тем, погрузился в размышления. Что бы ни говорил Улгар, а следы на мешочке слишком мелкие, не от человечьих зубов. Тальборт такого сделать точно не мог. Если только он сам не сквари, а сквари он быть не может, большой слишком. Так, но ведь сквари никогда не живут поодиночке, только стаи. Раут окинул артиллериста чуть рассеянным, но цепким взглядом. Может ли он быть стаей сквари, такой большой при большой стае, которая носит человеческую кожу? Вдруг всегда таким был, с самого первого дня службы? Или, может, его подменили, пока он лежал в кладовке? Ведь сквари у припасов самое место, это все знают. Тальборт возразил что-то на очередное обвинение Красного Меча, и Рыжий снова задумался. Сквари ведь пищат, они говорят. С другой стороны, если они такие умные, чтобы долго притворяться человеком, небось и говорить выучились. И в Тялгелунд играть должно быть тоже. Интересно, это вся стая такая умная, или только те сквари, которые живут в руках? Наверное, все-таки только руки. Правила Тренгелунда запрещают советоваться, а Тальборт ничего не нарушал. Но интересно, что же все-таки надобно этой стае, а не водятся ли рядом еще такие? Может, с Рауда и остальных они тоже хотят шкуры снять, заменить всех собой? Рауд не хотел бы жить в мире, где происходят такие вещи. Или они хотят съесть и заменить Гвуртума? Боец, оценивающе, посмотрел за решетку и покачал головой. Нет, Гвуртума съесть они точно не смогут. Вот Гвурфа еще может быть. А Гвуртум великоват, одной стаи не хватит. Да и Синфир у него совсем не такой, как у Гвурфа. Спор, наконец, утих, и Тальборт с Бронворном принялись молча готовить ужин. Наверное, он все-таки не сквари и смог доказать это остальным. А почему Хродвальд на него и так подозрительно зыркает? Хотя что с него взять? Он странный, у него рука стальная. У всех ведь есть гвурфова кровь. Почему он не отрастил себе новую ладонь? Раут как-то спросил Лысого, но тот почему-то ужасно разозлился и начал кричать. Мол, точно хочешь на себе проверить, что стальная рука не хуже обычной? Совершенно неясно, с чего он так взбеленился. Впрочем, все эти загадки можно оставить на потом. Ужин почти поспел, пора подкрепиться и ложиться спать. И снова ворочить камни. Тальборт уже потерял счет дням. Какой это? Третий, четвертый? Мышцы сводят от усталости, но он продолжает монотонную работу в вечернем сумраке, среди хлада и смрада. Однообразные картины растягиваются в вечность, и артиллерист уже не уверен, действительно ли было что-то до Дубгарта, или это только утешительная ложь, которую они сами себе придумали. Еще камень, и еще. Тело скоро не выдержит, но пока оно может работать, нужно продолжать. Давно забыл, зачем весь этот труд, но знай, что надо, необходимо. Иначе никак. Круглый, надтреснутый камешек, потом угловатый. Теперь вот тот. В боку немилосердно закололо. Да что ж такое? Воин приостанавливается, чтобы отдышаться, и вновь принимается за работу. Кажется, проклятущие камни в огромной куче никогда не закончатся. Вот этот кривой валун, он, кажется, и вовсе только что убирал. Хотя, кто знает, все обломки похожи один на другой. Но вот, наконец, зовут обедать. Постановый изможденный боец идет к котлу. Похлебка, над которой колдует седой Бронворн, неожиданно густая и духманная. Поганые скри, как он и опасался, на днях попортили все припасы. Где же старик набрал еды на такой пир? Мясом пахнет. Остальные воины тоже ничего не могут понять, но лишь попробовав свою порцию, довольно улыбаются и принимаются споро работать ложками. Старик, как всегда, на высоте. Принимается за еду и Тальберт, забывая об усталости. Да, и впрямь знатно, хотя и вкус и запах совершенно незнакомы. Что же все-таки за мясо, раздобыл ветеран? Неужели сквири? Хродвальд старательно загораживает спиной что-то темное. Улгар с удивленным видом достает из миски человеческий палец. Передернувшись всем телом, Тальберт проснулся. Ну надо же, как угораздило. В Дубгарте минувшей ночью спалось беспокойно, но нынешний кошмар – это просто нечто. А ведь как все просто. Неудобная поза на камнях, обнаруженный с вечера погрызенный мешочек с крупой. Хвала богам, что это всего лишь сон. Артиллерист принялся выбираться из шкур, потягиваясь и растирая затекшие ноги. Сумрак вокруг почти утратил листый оттенок. Значит, светает. Бойцы быстро приучились определять время суток по яркости мерцания того, что снаружи. Тальберт вновь содрогнулся, припомнив увиденное в тот страшный день. На крепость духа он никогда не жаловался. Но разве кто-то может быть готовым к такому? Облик царя-чудовищ при одном только осознании поражает своими размерами и жуткими формами, даже самых стойких. Этот живой колосс был подобен небосводу, такой же бескрайний, неторопливо текучий, усеянный огоньками звезд. Нет, нет для человека испытания тяжелее, чем Дубгард. А вот и наглядное тому подтверждение. На лицах других просыпающихся или уже вставших озабоченные хмурые гримасы, запавшие глаза лихорадочно блестят. Дурные сны терзают даже закаленных ветеранов, что уж говорить об остальных. Наяву можно сколько угодно притворяться, что ничего не замечаешь. Ночью страхи все равно просочатся в душу, медленно, но неуклонно ее подтачивая. Тревожные звуки, запахи и свет не отпускают ни днем, ни ночью. Жесткий камень и холод не дают забыться крепким сном. По счастью, припасов еще много, хоть здесь не о чем беспокоиться. Но если в кладовке действительно завелись скри, тогда придется забыть и о последней возможности забыться. А ведь красивый оборот почти скальдический. «Что делает этот кретин?» Испуганно вздрогнув, Тальберт отвлекся от размышлений. Первой мыслью было, что орут на него, но у Хродвальда нашлась куда более веская причина для гнева. Улгар стоял у самой решетки, вцепившись в прутья побелевшими пальцами, и тихо что-то неразборчиво, но твердо бормотал себе под нос, устремив остекленевший взор на небо, а вернее на то, что загораживало большую его часть. Ругаясь и старательно отводя глаза, ветераны начали оттаскивать красного меча от пролома. Тальберт тоже быстро отвернулся и прикрыл лицо рукой, боясь ненароком проследить за взглядом соратника. Позволить себе даже одного безумца они не могут. Улгар же и так пляшет по лезвию. Артиллерист подозревал, что ему достаточно лишь малого толчка, чтобы окончательно покинуть земли здравого смысла. Чернобородый не сопротивлялся. Похоже, все его мысли были обращены наружу. Короткий удар, и рослая фигура согнулась пополам. Странные речи на пару секунд прервались надсадным кашлем. Осторожно усадив Улгара на пол, лицом к южной стене, Хродвальд принялся судорожно искать нужный дурманящий порошок. Наконец бормотания стихли, и отрешенный взгляд бойца стал более спокойным. «Он тебе отвечал?» — серьезно спросил Раут. Хродвальд рявкнула на него. Тот равнодушно пожал плечами, будто не понимал, от чего все так беспокоятся. Тальборд не мог уверенно сказать, кто из этой парочки хуже. Раут, конечно, казался спокойным, словно змея, но это впечатление было обманчивым. Артиллеристу еще не доводилось видеть его в бою, но он много раз слышал рассказы более опытных соратников. Когда на этого паренька нисходила священная ярость, он откусывал врагам пальцы и уши, пожирал на поле боя сырые внутренности, мог броситься с голыми руками на медведя. Если он сорвется здесь, в Дубгарте, о таком не хотелось даже думать. Убедившись, что Улгар пришел в себя, а рыжий более не провоцирует опасные разговоры, старик вернулся к готовке. По счастью, за время его отлучки от котла ничего не произошло. Садясь завтракать, Тальборд невольно принюхался и обвел взглядом каждую знакомую неровность коридора. Воспоминания о кошмаре все еще стояли перед ним. «Что вынюхиваешь? Не наварил ли я сквари?» — расхохотался Бронвурн, неверно истолковав его колебания. «Не трясись, салага. Они, говорят, весьма недурны, если правильно приготовить». Тот промолчал, съежился и принялся за еду. Пусть зубоскалят, пускай даже злобствуют, для них это полезно. Пока есть на кого сорваться, они меньше думают о том, что снаружи, да и самого Тальборда отвлекает. Неприятная роль, спору нет, но ведь должен же кто-то делать грязную работу. Выходило довольно убедительно, хотя в Тиалгелунде он вчера выставился зря. Впрочем, о чем-то начал догадываться, кажется, один Хродвальд. Его ум работает остро, несмотря на все те травы, которые он толчет и смешивает на досуге. Но остальные пока ничего не заметили. А его паника, поднятая вчера по поводу погрызенного мешка, должна была окончательно притупить подозрения. Котелок опустел, и лысый лекарь снова принялся готовить свое зелье. На сей раз взял сосуд побольше, не иначе как учел вчерашние ошибки. Что ж, это тоже полезно. Впереди еще один длинный день. Медленно встав, Улгар отряхнул одежду от пыльного снега и только тогда увидел, что Раут все это время выжидательно глядел на него. «Чего тебе?» — буркнул он, приглушив голос. «Ты не ответил на мой вопрос», — почти так же тихо откликнулся рыжий. «Какой?» «Гвуртум тебе отвечал?» «Кто?» «Я говорил не с ним, дурень». «Почему? Ты всерьез думаешь, что тварь обратит внимание, даже если мы будем орать во всю глотку?» «Я говорил с богами». «Ты неправильно представляешь себе богов». «Что? Я посвятил всю жизнь служению. Это у тебя в голове все кувырком. Подумай сам, откуда взялись гвурфы и гвуртумы?» «Сак не слышал. Хёг и Кримна сотворили Урдханда. А когда Адри возвал к нему в гневе, от его сыновей пошел род меньших чудовищ». «А кто такие эти Хёг, Кримна, Адри, Иртер и остальные?» «Не прикидывайся, рыжий. Все ты знаешь. Они наши боги. Великие всевидящие творцы Гронвельда. Его хозяева, защитники и судьи. Поэтому ты говоришь с ними, но не хочешь обратиться к Гвуртуму?» «Раут, ты оглох. Боги услышат и ответят. Тварь нет. Что непонятного?» «Гвуртум тоже поймет твои слова. Он умен. Очень умен. Достаточно о болотных людях вспомнить». «Впервые слышу». «На западе есть трясина Келмдрик, в глубине которой на заре времен уснул Гвуртум. Там до сих пор водятся пиявки с его шкуры, с руку длиной. Они заползают в рот спящим и присасываются изнутри. Так получаются болотные люди. Болотный человек всегда голоден, может целого волка на ужин сожрать. Или человека». «Брехня». «Не брехня, Улгар. Я в детстве такого видел. Когда рядом поселяется болотный человек, его всегда стремятся побыстрее найти и убить. Но это очень сложно. В его жилах течет чистый синфир. Простой человек от него становится сильным, живучим, может прикидываться всяким, а главное, думает быстрее, намного быстрее. Поэтому болотного человека тяжело перехитрить. Скорее, он тебя обманет. Синфир не делает умнее. Гвурфы тупы. Пиявки тоже глупы. Но гвуртумы не гвурфы. Они цари безмозглых чудовищ. Их боги. Стадо не говорит с пастухом. Аик, Бриор, Унгира. Все они слышат и понимают нас, как мы видим их знамения. Вот я и сказал, что ты неправильно себе их представляешь. Наши боги создали весь мир, а Гвуртум — лишь его малая часть. Значит, они превыше. И если боги услышат твои слова, то почему не может Гвуртум? Сквири тоже услышат. И что, они нам ответят? А Снег ответит? Камнепад ответит? Надо проверить. Но сначала ответь ты. Гвуртум большой? Сам как думаешь, болван? Не будь он большим, разве это был бы Дубгард? Но ведь не чудовище, а боги правят небом и землей. Думаешь, это Гвуртум настолько велик, что его не охватишь взглядом? Посмотри на яму, из которой он вылез. Посмотри на горы вокруг. Взгляни на равнину. Ты не увидишь ее края. Залезь на Хеймроск и оглянись. Долины, моря, другие Хеймроски тянутся во все стороны, намного дальше, чем видит глаз. Все это меньше одной чешуйки на теле Уртханда, так? А представь крошечную песчинку. Она меньше Уртханда, настолько же, насколько он сам мельче самого тонкого волоска из бороды Ульфара. Улгар побледнел и привалился к стене. Он быстро вспомнил, о чем они говорили. Даже если Гвуртум и разумен, с ним не о чем говорить. Почему он до сих пор ждет снаружи? Раз он все слышал, то почему просто не уйдет? Или он намеренно не дает нам покоя? Раут, если он не животное, то чистое зло. Но ведь его никто и не просил уходить. Подумай, ведь ты сам молишься богам и говоришь с людьми, чтобы получить желаемое. Отчего не обратишься к Гвуртуму? Он такой же, как мы, только больше, сильнее и мудрее. Это мерзкое чудовище, порождение бездны. Он и все ему подобные. Они не строят машин и не шьют одежду, потому что им это ни к чему. Но у них есть свое наречие, свои законы и обычаи, даже города. Рыжий, ты сам себя слышишь? Из чего, по-твоему, можно построить дом для Гвуртума? Тут и горного хребта не хватит. Из хеймросков, разумеется. Представь только, сруб из мировых деревьев, а за ним еще один и еще, и так до самых звезд. Да где же они столько возьмут их? Иные гвуртумы 100 000 раз выше Игдрасиля. Так ведь Игдрасиль растет не в пустыне. Гронвельд — огромный лес из мировых древ, и звери в нем гуляют под стать. Эй, быстро заткнулись! Увлеченные спором молодые воины не заметили, как с тихого шепота перешли на крик. «Ну что?» — спросил Бронвурн, уже угадывая ответ по сумрачному лицу собеседника. «Теперь нас пятеро», — подтвердил его мысль однорукий лекарь. Как ни боролся он за жизнь кладовщика, усилия были тщетны. Слабость от кровопотери, утрата ног, холод — все это подтачивало и так невеликие силы. Нирдер принял свою участь спокойно, и разум его оставался ясен. Он не отказывался от воды и еды, лишь посмеивался тихонько, что толку переводить припасы на мертвеца. Но плоти в нем от этого не прибавлялось, и без того худой старец тащал с каждым днем, словно сгорая изнутри, и отблеск этих пожаров сиял в запавших глазах на осунувшемся лице. А сегодня он не проснулся. «Надо подумать о похоронах», — молвил Бронвурн, сжав бороду в морщинистом кулаке. «Это наш долг. У нас нет ничего, кроме этого коридора и десятка других трупов». Лысый гигант обвел Дубгард широким жестом стальной клешни. «Где и как ты собираешься его хоронить?» «Их всех», — поправил седой ветеран. «Все они служили вместе с нами. Каждый заслужил достойное погребение». «Ты не ответил». Бронворн насупил брови, глядя на соратника. Ему нечего было ответить, но что с того? Мертвых, тем более воинов, негоже оставлять без погребения. Эта мысль не покидала его уже третий день. Он хорошо помнил, что гласят старые саги о тех, кто не удостоился должных церемоний провожания за грань. На стороне древности был опыт, а в его важности воин успел убедиться за собственную долгую жизнь. Старик прав, вмешался красный меч, оторвавшись от груды камней. Всех их действительно должно похоронить. «Ну так, может быть, ты скажешь, что делать?» Свирепо повернулся к молодому бойцу Хродвальд. Голос, лицо и сама поза гиганта ясно говорили, не встревая в разговор старших, работой. Улгар, однако, намеку не внял. Что-то в нем надломилось. Утром, когда он застыл у окна, или еще раньше, взгляд бойца был прозрачен, словно он смотрел не на людей, а сквозь них. «Надо устроить воздушное погребение», — абсолютно спокойно ответил он. Лекарь оторопел. Бронворна это предложение тоже удивило. В ветвях, чтобы тела обгладывали птицы, людей хоронили редко и больше на юге, у самого подножия неодолимых гор. Дикие леса, из которых состоял почти весь Норхир, населяли столь мерзкие твари, что отдавать им покойников не хотел никто. Там тела обычно сжигали или насыпали поверх них курганы. Но здесь все камни шли на другое дело. Развести огонь значило подвергнуться слишком большому риску. На Дальнем Западе королевство Орнт придумали иной путь в небесные чертоги. Особые гьёльмеры. Однако сейчас он годился еще меньше. Выходит, боец говорил про пару сосен, торчащих над пропастью. «Мы не доберемся до деревьев», — заметил ветеран. «Зачем нам они?» — спросил Улгар и махнул рукой в сторону решетки. Как раз в этот момент с севера налетел очередной порыв ветра, и Бронворн хрипло закашлялся. Он сам не понял, от миазмов или удивления. То, что предлагал юнец, было настоящим безумием. Был лишь один способ похоронить всех между арматурой. И он подразумевал надругательство, столь чудовищное, что перед ним меркло даже нынешнее положение павших. «Совсем сдурел». Здоровяком владели те же мысли. «Кто тут на днях возражал против осквернения шлемов? А теперь, значит, хочешь?» «Кто говорит об осквернении?» Негромко перебил чернобородый. «Напротив, они верно служили форту при жизни, и мы дадим им шанс послужить ему вновь, в последний раз, стать для нас такой же защитой, как эти камни». А ведь он прав, пришло к старику холодное понимание. Это действительно наилучший выход, с которым готовы согласиться как здравый смысл, так и честь воина. Остается лишь гадать, откуда в щенке нашлась подобная мудрость. Неужели этот взгляд вовне так на него повлиял? Или же новая мысль наполнила сердце ветерана ужасом? Что если это Гвуртум нашептал ему искушение, дабы посеять среди бойцов семена раздора? Но секунду спустя Бронворн отмел этот пустой страх. Все знают, что ум царя чудовищ превосходит величайших смертных мудрецов. А раз люди кажутся Гвуртумом меньше глупее, чем муравьи человеку, то исполин даже не подумает с ними говорить. «Хватит спорить», — веско сказал ветеран, когда Хродвальд снова открыл рот, явно вознамерившись обрушить поток брани. «Улгар прав. Это единственное решение. Тальборт, расчисти пол вот здесь. Раут, стань сюда. Нам нужно спустить Нирдра, а потом откопать остальных». Сон снова не шел. Осторожно, чтобы никого не разбудить, Улгар выбрался из шкур и сел. В Дубгарте даже самой глубокой ночью не было тихо. Внутри на разные лады храпели одурманенные люди, а снаружи свистел ветер, и грузно копошилось порождение скверны. Повсюду в замысловатом танце плавно скользили лазурно-алые огни, не позволяя забыть. Стена из каменных обломков, кожи и кусков мертвых тел загородила лишь малую часть пролома, Середина коридора по-прежнему открывала вид на непостижимо громадную, безобразную тварь. При каждой мысли о ней красный меч содрогался. Воин до сих пор отлично помнил, каково было утром, когда он осмелился взглянуть прямо в безглазое лицо врага и призвать на него божественный гнев. Небеса промолчали, а чудовищный образ впился в память, душу и разум, не желая уходить. На язык то и дело подворачивались обрывки старых песнопений. Правнук бури, потомок вихря, стихия злая, оплот бесчинства. Но все эти слова не передавали и малые толики того, что громоздилось снаружи, источая густые миазмы, попирая леса и скалы, затмевая небосвод разбухшим туловом с фальшивыми подобиями звезд. И еще и этот разговор. Расслышав, о чем они говорят, Бронвурн и Хродвальд быстро пресекли беседу, но было уже поздно. Раут, проклятый безумец. Улгар однажды бывал в далеком южном Гримбелунде, и там, где земля сливается с небом, за недосягаемой горной грядой, видел туманную тень Хеймроска, легендарного Игдрасиля, из которого некогда вышло человечество. Колоссальный зубчатый ствол устремляется прямо в бесконечные небеса, пронзая тучи, а шириной не уступает целой стране. Его величественный образ восхитил юного мечника, заставив всем сердцем уверовать в великих древних богов. Пытаться представить дома, сложные из таких деревьев, было попросту кощунственно. Но все же действительно, из чего другого цари-чудовищ могли бы строить себе дворцы? Да, неудивительно, что боги не отозвались на мольбу. Рыжий открыл ему глаза. Все представления Улгара о богах слишком приземленные, слишком жалкие, слишком человеческие. Гвуртума он страшится куда сильнее, чем истинных прародителей и повелителей рода людского. И разве не это подлинное кощунство? Тяжко искупить такой грех, но воин приложит все усилия, иначе они навсегда останутся в этой тюрьме. Решено. В эту ночь он не сомкнет глаз. Нужно устроить покаянное бдение, обратив все свои мысли к небесным правителям. Ведь недаром всем так плохо спалось в Дубгарте. Сон – зыбкое состояние, когда душа покидает тело и странствует в тех краях, что при свете дня ведомы лишь бессмертным и мертвым. Что бы ты ни увидел в ходе ночных путешествий, все неспроста, все исполнено тайного смысла и значения. Пробираясь там, где гуляют боги, ты видишь то же, что и они. Они видят тебя, и если им угодно, не спосылают знаки своим краткоживущим потомкам. Всякий, кто знает порядок вещей, говорит, что дурные видения предвещают скорую беду. Однако теперь Улгар понял. Ужасными снами боги говорят им, пленным в Дубгарте, совсем иное. Помощь придет лишь к тем, кто не смыкает очей, не отворачивается от правды. Только так смогут они уцелеть, когда спасение явится к ним в силе и славе. Часы тянулись один за другим. Ветер посвистывал в камнях. Блики на стенах то тускнели, то вновь наливались яркостью. Пересохшими губами красный меч одну за другой шептал молитвы и воззвания богам и богиням, предкам, павшим соратникам, славным героям прошлого. Держаться, не засыпать. Порой он прикладывал к лицу пригоршни колючего снега. Жгучий холод отгонял сонливость. И воин продолжал свое бдение. Ночь текла бесконечно. Время впилось зубами в собственный хвост, делая неразличимыми минувшее и грядущее, оставив одно лишь неразличимое сейчас. Без одеял тело знобило, веки отяжелели, руки налились свинцом, голову заполняла звонкая пустота, но все же Улгар не спал и продолжал нескончаемую летанию. Скоро он совсем утратил себя, забыл от усталости о теле, о самом своем имени. Осталась лишь горячая мольба, возносимая к небу. С ней поднимался и бесплотный дух, все выше и выше, оставляя позади крепость, поля и леса, горы и студеные морские воды. Равнина небес напротив все близилась, и он различал, что не так уж она и равна. На тверде были свои хребты и свои ущелья, куда больше и величавее земных. Дух зачарованно внимал их движением, не прекращая молитв, и в него неотвратимо нисходило понимание. Это не просто равнина, но лицо, необъятный кряж носа, каньоны морщин и грозовыми тучами, что шире океанов, клубится густая борода, хмурятся брови. На него воззрел Бреер, отец солнца, пламенный истребитель чудовищ. Он высился надо всем, выше гор, больше самой жизни, и два пылающих солнца были его глазами. Верный затрепетал от восторга, а Бог отверз уста, и громовой голос потряс бескрайний Гронвельд. Далеко внизу тело Улгара лежало пластом, из носа сочилась тоненькая струйка крови, но дух его внимал. «Но где он там запропастился?» — недовольно проворчал Бронворн, помешивая содержимое котелка. За нехваткой рук он снова обратился к помощи Тальборта, но обычно расторопный артиллерист в этот раз почему-то не спешил. Хотя, казалось бы, чего уж проще — сбегать в кладовку за дюжину шагов и вернуться. Впору заподозрить, что правы, обвинявший его в тайном разорении припасов. «Поймал!» — раздался ликующий клич. «Поймал гадину!» Старик поднял голову. Тальборт возвращался, торжествующе держа в вытянутой руке нечто совершенно не похожее на мешочек крупы. «Это не Скри!» — триумфально объявил молодой воин, потрясая добычей. «Не знаю, что это такое, но провизию грызло оно, и я его поймал». Диковинная тварь напоминала корягу, пяди в две длиной. Плоское туловище покрывал тускло-зеленый панцирь, тут и там вспучивающийся странными фигурными наростами. Бесчисленные лапки бешено сучили в воздухе. Сегментированное тело непристойно извивалось. Четыре жвала металлически клацали и вертелись во все стороны. Но тщетно. Артиллерист ухитрился поймать гадину у самого основания круглой башки, как змею, поэтому не страшился ее укусов. Все обступили его, тараща глаза. Никто не спешил говорить, но невысказанные мысли и без того витали в воздухе. Неведомая пакость явилась с севера, оттуда, где восседал царь-чудовищ. Блоха, цепившаяся в шкуру исполина и напившаяся его крови. Или, скорее, крошечная вошь на теле такой блохи. Вот что предстало их глазам. Неведомым образом отвратительная тварь заметила Дубгард, проползла несколько миль и угнездилась в кладовке. А если явилась она, то смогут и другие. Кто знает, что прямо сейчас карабкается по склонам или торит ходы в толще скал. Какая нечисть может заглянуть сюда на следующий день или непроглядной ночью, когда все будут спать? «Занятный крапчонок», — молвил Раут, разглядывая находку с почти детским любопытством. «Интересно, а если сварить? Крабы вкусные». «Не вздумай», — сурово прикрикнул Бронворн, ухватив его за плечо. «Отравы наждаться захотел». Словно поняв его, жуткая многоножка, которая последние несколько секунд извивалась особенно яро, внезапно замерла, широко раздвинула жвало и выплюнула тонкую струйку прозрачной слизи. Вылетев под немыслимым углом, струя угодила прямо в глаза артиллеристу. Дико закричав, Тальборт выпустил добычу и схватился за лицо. Плоть начала с шипением отходить от костей большими клоками. Упавшая же гадина резво кинулась вперед и очутилась на ноге у Бронворна. Охваченный паникой ветеран бешено задергался, пытаясь стряхнуть ее или размазать о камни, и выкатился из-под одеял, еще не до конца понимая, где сон, а где явь. Попавший под ребра угловатый камень привел его в чувство. Старик сел, отчаянно кашляя и сплевывая мокроту. Дубгард затянул льдистым огнем. Вместе с очередной оттепелью пришел туман, и теперь сочащееся снаружи мерцание играло в мириадах кристалликов иния. В этом свете все казалось смутным, ненастоящим, словно продолжение сна или царство неприкаянных мертвецов. До выхода солнца оставалось более часа, но Бронворм понимал, что больше не уснет. По крайней мере, его кашель никого не разбудил, но и одиноким в своем бодрствовании седой воин тоже не был. У горы обломков сидела высокая мускулистая фигура. Улгар выглядел еще хуже, чем накануне. Бледный, осунувшийся, со странным выражением лица, будто бы одновременно отрешенный и с недаемыми неясными страстями. Хотя в руке его был точильный брусок, красный меч оставался неподвижен и не сводил с Бронворна пристального взгляда. В этом взоре было что-то неприятное, не от мира сего. Даже Раут казался менее безумным. «Что не спишь?» — тихо спросил ветеран. «По той же причине, что и ты», — немедленно ответил тот, негромко, но торжественно. «Богам не угодно, когда дозорные спят. Они посылают знамения. Враг близок. Враг здесь. Бди». Старику крепко не понравилось услышанное. Да, пусть Улгар часто поминал и с огромным рвением призывал высшие силы, но сейчас в его голосе, скупых отрывистых жестах, сверкающих глазах, что-то было не так. Ужасно, катастрофически неправильно. С этим следовало разобраться, пока не стало слишком поздно. Тень Гвуртума все время проникала в Дубгард, оплетала длинными щупальцами умы и души, каждый миг напоминала о нем запахами, светом, дрожью земли. А кто, дольше, чем красный меч, впускал в себя его отраву? Однако хуже всего было то, что Бронворн ясно понимал. Царь-чудовищ не делает им прямого зла. Он просто существует там, за прочной решеткой. Но люди, видя его переменчивые формы и непостижимые размеры, осознавая всю свою ничтожность перед Исполином, лишали рассудка сами себя. И ветеран ничего не мог поделать с этими мыслями, даже несмотря на накопленный за полвека опыт. Что уж говорить об остальных. «Мы слишком долго спали», продолжал меж тем распаляясь Улгар, и ему вторило гулкое эхо. «Слишком часто пренебрегали своим подлинным долгом, не чтили небо. Теперь кара нависла над нами, и лишь милость богов сможет ее отвратить. Боги требуют жертвы, жертвы!» Туман шутил со зрением странные шутки. Бронворн и не заметил, как молодой воин оказался на ногах, сжимая в деснице рунический меч. Когда еще затемно, старик выметнулся из-под одеял, с недаемый кошмарными снами. Улгар вновь убедился, что верно истолковал вышнюю волю. Поистине дрема не таит в себе ничего, кроме пагубы, и остальные поймут, когда он им объяснит. С открытыми глазами поприветствуют они рассвет нового дня и должным образом восславят возвращение солнца. Обо всем этом он твердил Бронворну, не заботясь о словах, твердо зная, что глаз Бриора, доносящийся из его уст, будет понят. Одного громового слова бога-воителя хватило, чтобы красный меч прозрел. Так неужто останутся слепы остальные? Не может быть. Оборона царства людей – великая и почетная ответственность. Сюда не берут кого попало. Они не станут отворачиваться от истины и притворяться глухими пред голосом долга. Не прекращая говорить, воин поднялся на ноги. Во всем теле царила странная легкость. Голова была ясной и звонкой. Разительный контраст с тем, что было прежде. А все то коварное зелье, которое разводил Хродвальд. Глупый толстяк полагал, что спать нужно не только ночью, но и днем. Больше этому не бывать. Никаких дурманов, никакой добровольной слепоты. Все они поймут. Но главное дело откладывать нельзя. Они и так тянули непозволительно долго. 3-4 дня. Боги недовольны. Боги голодны. Их надо умилостивить. Силы, что наполняют землю и небо, приводит в движение светило и ветер, ничего не делают даром. Пусть Гвуртум лишь песчинка пред их безбрежную силою. Они не повелят ему убраться, покуда бойцы не выкажут должного смирения и не принесут щедрых даров. А какой подарок может быть щедрее, чем человеческая жизнь? широко шагнув красный меч, замер над спящим Тальбордом. Вот уготованный в жертву, небеса сами сказали ему об этом, минувшей ночью. Трусливый, беспомощный, жирный подонок, он не приносил соратникам никакой пользы, одни лишь неприятности. Он должен радоваться, ибо смертью своей сослужит большую службу, чем всей своей бессмысленной жизнью. Его душа утолит голод истинных царей этого мира, и тогда они изгонят ложного царька, нечестивую тварь, что угнездилась снаружи. Воздев покрытый священными узорами меч, Улгар резко опустил его, намереваясь пронзить сердце спящего. Но тут могучий удар сбил его с ног. В глазах поплыло. Вместо того, чтобы покончить с жертвой одним ударом, клинок лишь спорол ему живот. Тальборт резко распахнул глаза и заорал. Не обращая внимания на боль, красный меч развернулся, поднимаясь с камня. Хродвальд, проснувшийся лекарь, еще не успел вооружиться, но ужасная клешня всегда была при нем. «Ты что удумал, кретин?» – проревел гигант, потрясая окровавленным протезом. Улгар обнажил зубы в свирепом оскале. «Этот недоумок смеет противиться воле богов? Ведь ему только что все объяснили». Воин вспомнил, как проклятый толстяк насмехался над святыми обрядами, как каждое утро морочил всем головы своим бесовским отваром. «Но разумеется, вот он, истинный виновник всех бед. Он заодно с силами зла, что клубятся снаружи». С нечленораздельным воплем красный меч бросился в атаку. Не ожидавший этого Хродвальд шагнул назад, едва не споткнулся, но успел выставить перед собой клешню. Сталь звякнула о сталь. Отступив к своему месту ночлега, великан попытался нашарить боевой топор, однако Улгар не мог этого позволить. Наступая и нанося удар за ударом, он теснил лекаря прочь от заветного оружия. Могучий, но неповоротливый, гигант больше не мог уворачиваться. На его громадном теле появлялись все новые порезы. Подхватив с пола каменный обломок, Хродвальд с бешеным ревом запустил его в голову врага, но тот без труда уклонился. Несмотря на звон в ушах, сейчас Улгар не чувствовал ни боли, ни слабости, ни хлада. Он тек как вода, вертелся как ветер и наступал с неудержимостью горной лавины. Он был един с силами этого мира, и те даровали ему собственную неотвратимость, позволили карать грешника их властью. Очередная попытка парировать удар оказалась неудачной. Лекарь истошно закричал, когда его стальная лапа с дребезгом рухнула на камне. Следующий взмах оказался последним. Клинок глубоко вонзился в могучую шею, и гигант, не издав ни звука, тяжело осел. Красный сок жизни толчками выходил из ран и дымился на холодном полу. Во внезапном наитии картина сложилась перед глазами Улгара. Все стало на свои места. «Воля богов исполнена!» – провозгласил он, опуская меч. «Пособник тьмы пал, принесенный в жертву. Ликуй же, Бриор, сын Ига! Ликуй же, Ральнат, охотник насильных! Ликуй же, Ульфар, начертатель путей! Яхар, богатую жертву, могучую жертву, изобильную жертву получают боги! Пир в чертогах небес!» «Да, так все и должно было случиться. Тальбор слишком ничтожен, его дряблой плоти и безвольной душонке не под силу утолить голод и жажду богов. То ли дело этот могучий прислужник сил зла, что так долго сбивал праведных с пути истинного. Теперь, когда он больше не пятнает своим присутствием честь Бастиона, владыки мира воззрят на него более благосклонно». Рассеянным жестом Улгар поднял с пола отрубленную клешню. Имеет ли он право забрать руку своего врага? Это должен быть сильный талисман, под стать заклятому мечу. Но коль скоро Хродвальд обещал великим жертву, не значит ли это, что они должны получить его целиком? Он не мог сообразить, голова кружилась, ноги налились свинцом, металлическая лапа казалась неподъемной. Оглядевшись в надежде получить совет у Бронвурна, воин обнаружил, что Дубград опустел. Никого не было видно ни в том, ни в другом конце. Но, конечно же, боги начали являть свои чудеса, покарали безбожников, сделали так, чтобы их не стало. Остался лишь один праведный, один достойный, и по милости богов даже его рассудок уцелел. Скоро Гвуртом уйдет, и тогда Улгар выйдет на свободу. Запрокинув голову, воин расхохотался. Визгливый заливистый смех эхом отдавался под сводами коридора. Бронворн скрылся от обезумевшего соратника, но мысли его раз за разом возвращались туда, а память являла все новые и новые детали. Сперва ему почудилось, что он провалился из одного кошмара в другой. Старик оторопело внимал бессвязной тираде Улгара, которая гремела уже по всему коридору. А вот высунулась растрепанная рыжая голова Рауда, сонная и недоумевающая. А вот выкарабкивается из шкур гигант Хродвальд, словно медведь покидает берлогу и недобро глядит на проповедника. А тот, не слыша их возни, уже занес клинок над единственным, кто продолжал безмятежно спать. Сон или явь? Это безумие. Пора прекратить. Бронворн что-то просипел, то ли предупреждая, то ли призывая остановиться. Но прежде него успели вмешаться другие. Хродвальд два шага очутился за спиной Чернобородова и нанес сокрушительный удар левой рукой. Ветеран невольно поморщился, представив, как хрустит кость и вылетают ошметки мозга. Счет убийством был положен. Однако он поторопился хоронить красного меча. Не то его череп оказался слишком крепок, не то еще сонный гигант бил слишком слабо или промахнулся. Улгар всего лишь рухнул на колени, а его клинок прочертил длинную борозду в животе артиллериста. Раздался дикий, захлебывающийся крик. Уже ли сон о его смерти был вещим? Тальборт нуждался в немедленной помощи, но это была не главная проблема. Свирепо размахивая мечом, на котором красные потеки перечеркивали красные руны, и издавая звериный горловой рык, чернобородый кромсал безоружного гиганта. Туман скрадывал их очертания, клубился вокруг. Так пляшут ночами на вершинах курганов те, о ком нельзя говорить. Бледный призрак бесшумно выступил из морозной дымки совсем рядом с Бронворном. И то, что наваждением оказался Раут, отнюдь не успокоило старика. Боги, еще и он, с двоими совладать точно не выйдет, и если рыжий тоже пустится в безудержный гнев. Однако ветеран не собирался продавать свою жизнь просто так и лихорадочно шарил по полу в поисках оружия. «Надо отступать», — спокойно молвил Раут и огляделся. «Наверх. Мы должны помочь Хроду». «Не сможем. Улгар сейчас берсерк, порежет всех. Но можно спасти вот его». Рыжий кивнул на артиллериста. Спорить было некогда. Великан отошел уже к середине коридора, и одному Ульфару было ведомо, сколько еще он будет отвлекать на себя врага. Рыжий рассуждал удивительно здраво. Лезущий по склону всегда уязвим для тех, кто уже наверху. Тальборт уже перестал кричать и лишь стонал на одной ноте, обеими ладонями затыкая алую рану. Как ни горько, но Хродвальда придется оставить, чтобы спасти больше жизней. Бронворн кивнул, наклонился к артиллеристу и закинул его руку себе на плечо. «Встать сможешь?» «Попытаюсь!» Процедил тот сквозь стиснутые зубы и, резко поднявшись на ноги, мучительно охнул. «Терпи, мы поможем. Раут, прикрывай!» Седобородый старик и тучный юнец продвигались к цели так быстро, как только могли. Ступать приходилось осторожно, туман скрадывал неровности пола, к тому же каждый шаг давался артиллеристу ценой пронзительной боли. А уж когда они полезли на второй этаж, Тальборда приходилось буквально втаскивать за собой, рискуя свалиться вместе с ним. Бронворн не сомневался, что до конца дней запомнит то кошмарное восхождение. Зловонный морозный воздух обжигал легкие ноздри, искрящийся туман морочил зрение, камни осыпались под ногами, а крики раненого смешивались с воплями близкой битвы. Куда легче было бы волочить артиллериста вдвоем, но Раут охранял тылы, не спуская глаз с Улгара. Наверное, он лез спиной вперед, делая по паре коротких шагов и хватаясь за трещины в оплавленном бетоне. Наконец, они достигли каморки, где еще недавно доживал свой срок Нирдер, и уложили раненого на пол. Лицо его побелело, но он все еще оставался в сознании. Раут сел у самого края разлома, глядя вниз. Бронворн и Тальборт заняли почти все оставшееся место комнатушки. «Хрудвальд все еще жив», — укоризненно обратился к рыжему ветеран. Тот равнодушно пожал плечами. Мгновение спустя снизу донесся тихий звук падения, а после оглушительный, захлебывающийся хохот. «А теперь, кажется, нет», — добавил Раут и приготовился к сражению, если Улгар решит вернуться за ними. «Дурак я», — бормотал Тальборт, продолжая зажимать рану. «Нужно было сразу открывать глаза, но нет, решил роль поддержать. Как же...» Бронворн понятия не имел, о чем он говорит. Должно быть, бредит. Скверно, коли так. Скверно и то, что с ними нет лекаря. Осталось только положиться на милость богов и собственные силы. Свой фиал с тинфиром был у каждого бойца, как раз на такой случай. Смертные люди освоили лишь малую толику его чудесных свойств. Но и их хватало на многое. Одной каплей гвурфовой крови можно было без огня раскалять камни или плавить железо, а повинуясь воле живой плоти, она обретала совсем иные качества. Синфир давал безграничную силу, мгновенно исцелял самые страшные болезни и раны, мог отрастить даже потерянную руку или совершенно преобразить все тело. Для некоторых это был смертельный яд, но артиллерист уже несколько раз прибегал к такому средству, и Бронворн за него не беспокоился. «Не надо», — слабо запротестовал Тальборт, увидев, что ветеран вытаскивает из кармана одежды его собственную флягу. «Не переводи на меня, я теперь буду только обузой». «Не глупи», — твердо ответил Бронворн, отводя слабеющие руки артиллериста от раны. «Сейчас мы все исправим». «Нет», — неожиданно твердо произнес тот, пытаясь отползти. «В чертоги Бриора попадает тот, кто пал в бою. У меня не будет второго шанса». Но старик был непреклонен. Осторожно распоров одежду Тальборда походным ножом, он откупорил фиал и принялся аккуратно кропить рану синфиром. Очищенная кровь гурфа, смешиваясь с человеческой, шипела и пузырилась. Рваная плоть шевелилась, выпуская пленки и нити, стягивая края зияющей дыры. Артиллерист перестал хрипеть и стонать, и его бледное рябое лицо вновь налилось здоровьем. Тальборт вздохнул, и в его взгляде появилась решительность, какой ветеран там прежде не видел. «Что ж, прощай, Бронворн». «Что?» Следующий миг одежды раненого заколыхались, словно океан в штормовую ночь, и старик отшатнулся, с криком выронив нож. Он понял, что произошло. Несчастный юнец обладал куда большей волей, чем казалось. Он приказал синфиру в своих жилах делать что угодно, но не исцелять его. И синфир услышал. Тело сминалось и выворачивалось, будто сумасшедший мальчишка-божок слепил человечка из грязи, а теперь решил переделать. Тут и там кожа вспучивалась и бугрилась, покрывалась твердыми щитками. Несуразно длинная, перевитая жилами рука с двумя лишними пальцами протянулась и мертвой хваткой вцепилась в упавший клинок. Торс ходил ходуном, словно замешивая в катке тесто. Изнутри раздавались странные бульканья и пощелкивания. Казалось, каждый орган зажил своей жизнью. Раут, ахнув, пробормотал что-то про Сквери. Бронворн впервые видел его напуганным. Тальборт в последний раз раздулся, издал судорожный вздох и затих. Его плоть еще содрогалась от легких, редких толчков. Остатки синфира продолжали свою работу, но артиллерист был мертв. «Да, в чертоги Бриора он все-таки попадет», — проворчал ветеран, глядя на искаженную чудовищную ладонь. «Покинул мир с оружием в руках, Каков упрямец. Всего раз видел, чтобы Синфир так быстро начал слушать дух, а не плоть. Сейчас остатки Тальборда было трудно признать. И не только из-за ужасного, поистине нечеловеческого уродства. В его некогда грузном теле не осталось и капельки жира. Все перешло в огромные холмы мускулов и разросшиеся кости. Даже рост юнца увеличился более чем на голову. Бедолага. Похоже, он так вцепился в мысль о достойной смерти, что Синфир убил его, стараясь придать более героический облик. «Странно», — пробормотал меж тем Раут, вновь спокойный, как всегда. «Почему он сюда не лезет?» Сперва ветеран не понял, о ком идет речь. «Может, забыл о нас?» — шепотом спросил он. «Тогда лучше. Не стоит лишний раз ему напоминать». Рыжий согласно кивнул, и они принялись молча ждать. Запах гвуртума проникал сюда. Из пролома сочился тусклый бледный свет, который тоже напоминал о присутствии, но едва разгонял вечную мглу. Тесные каменные стены и низкий потолок казались в нем зыбкими, готовыми вот-вот обрушиться, смять, раздавить. То и дело чудилось, что снизу поднимается тень бывшего соратника. Однако о том, что стало с Улгаром, не знали ни Рыжий, ни Старик. Целый день им слышалось бормотание, то приближающееся, то вновь отходившее на восток. Но нельзя было уверенно сказать, чем оно являлось на самом деле. Словами Красного Меча, отзвуками чудовища или его паразитов, шепотом призраков, воем ветра, голосами тех, кто спешит на помощь, а может всего лишь порождением разгоряченного ума. Отвлечься было нечем. Ни Тиалгелундом, ни разговорами, ни разборкой завала. Теперь ветеран особенно остро понял, сколь важную роль играл этот труд. Все припасы остались внизу, в близкой, но недосягаемо далекой кладовой. День прошел куда тягостнее всех предыдущих, впроголодь, в бесконечном ожидании мнимых и подлинных врагов. Бронвурн полагал, что здесь, наверху, в единственном месте, где не видно чудовища, можно перевести дух. Теперь же ему стало ясно, насколько он ошибался. Старик представил, каково было Нирдру коротать здесь дни и ночи в ожидании скорого конца, и содрогнулся. Теперь, похоже, та же судьба ожидала и их. В какой бы форме ни явилась к ним погибель, Бронвурн не сомневался, она близка. Да, запасов синфира в трех фиалах достаточно, чтобы топить лед и разогревать камни на протяжении многих недель. Но человек не может столько жить на одной воде. И даже Раут не настолько безумен, чтобы есть преображенную плоть артиллериста. На закате послышался крик, искаженный, едва узнаваемый голос чернобородого безумца. «Вы мертвы! Мертвы! Не приближайтесь!» Он сорвался на пронзительный визг, захлебнулся, сменившись булькающим хрипом. Хорошо знакомый звук того, как кровь наполняет горло и рот, наставшая затем тишина, казалось оглушительной, но Бронвурн и Раут не дерзнули ее нарушать. Должно быть, Улгар окончательно сошел с ума и, не вынеся бремени, покончил с собой. Да, наверняка так и было. Но все же целых два непогребенных покойника, и оба пали от его руки. Старик снова вспомнил темные строки старинных саг, вобравших вековечные правды. Кто знает, что вершилось вдали от посторонних глаз? Что если внизу и прям ходили мертвые, ведь едва уловимые шепотки никуда не исчезли. Ветеран не стал обсуждать свои опасения с Раутом. Рыжий и без того был встревожен, впервые на его памяти. Чего боялся всегда отрешенный парень? Мертвых или чего-то иного, не имеющего названия, чего Бронвурн не сумел бы и вообразить? Прежде он держался с отменным равнодушием, бесстрастно говорил на запретные темы, порой украдкой косился в сторону окна, и лицо его словно бы оживлялось зачарованным восхищением. Не хотелось бы знать, чего может бояться такой человек. Как бы то ни было, и старый, и молодой бойцы были единодушны. Следует нести караул. Прошли те дни, когда они могли позволить себе роскошь непрерывного сна. Отныне сам форт стал враждебным местом, и опасность может грозить в любую минуту. Двое обговорили порядок смен, и потянулась промозглая, бесконечная ночь. Ветерану выпало стеречь первым. Высидев свой срок, он разбудил беспокойно спавшего Рауда и, прижавшись спиной ко все еще горячему валуну, смежил веки. Холодным спокойствием сверкнула мысль, что открыть их ему уже не суждено. Однако нет, через несколько часов Рыжий растолкал его и принялся вновь устраиваться на ночлег. Если странный малый знал, какие подозрения пробуждают в душе соратника, то ничем этого не выдавал. Огладив бороду, Бронвурн украдкой покосился на него. Все же безумием было доверить свою жизнь этому ненадежному и переменчивому существу. В самом ли деле он человек? Когда старик осторожно спросил его о событиях минувших часов, Раут признался, что во сне видел себя черным волком. «Запахи», — пожаловался он. «Слишком много запахов. Сбивают с толку. Не входит ли впрямь его спящая душа в волчье тело? Бронворну доводилось слышать о таких созданиях. Можно ли полагаться на перевертыша? Сегодня он помог, но что придет в его голову завтра? Стоит ли ждать, пока он сам сбросит маску? Не нанести ли удар первым? Это ведь так легко. Тихонько встать, подойти и толкнуть со всей силы, чтобы тощее тело полетело вниз по камням. Но Рыжий спит чутко. Он открывает глаза, вскакивает. И завязывается борьба. Силы не равны. И уже старик летит в ледяную мглу. Вот-вот разобьется. А покрытый кровью Улгара, Хродвальда и Тальбарда пол. Распахнув глаза, Бронворн затряс головой. Все-таки задремал. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Коварная сонливость. Один из многих врагов, что неустанно кружат возле них, пробуя оборону на прочность. Ее первый союзник — голод, что не дает сохранить голову в ясности. 3 часов сна оказалось недостаточно, и усталое тело силило взять свое. Ну же, ведь это так легко. Смежить веки, улечься поудобнее, забыть обо всем. Старик держался, вглядываясь в непроглядную тьму, но это становилось все тяжелее. И вдруг его внимание привлек какой-то отдаленный гул. Бронворн прислушался, пытаясь понять, что происходит. Гул нарастал, превращаясь в оглушительный рокот. На его фоне зазвучали отдельные удары. Смрад многократно усилился. Удушая своей плотностью, земля задрожала, с потолка посыпалась пыль. Оглушительный грохот делался все громче, заполняя собой мироздание. Старик завопил, не слыша собственного голоса. И милосердная тьма поглотила его. Снизу доносились негромкие, но отчетливые голоса. Распахнув глаза, Бронворн помотал головой, силясь отогнать наваждение, но ничего не изменилось. В коридоре действительно кто-то ходил. Он с тревогой посмотрел на Рауда. Тот уже сидел у пролома, обнажив клинок, и чутко вслушивался. По утреннему тусклый свет заострял черты его лица, и по нему пробегали странные тени. «Люди!» — поведал Рыжий, словно старик сам этого еще не понял. «Внизу!» Неужели они все-таки погибли во сне, и их вознесли на благословенное небо? Да нет, такая чушь. Стряхивая остатки сна и растирая закоченевшие руки, ветеран осторожно высунул голову наружу и оглядел коридор. У восточного конца стояли 5 воинов, некоторых из них Бронворн даже знал. Еще 3 толпились совсем рядом, возле широкой оплавленной дыры, которая раньше была грудой обломков. Видимо, не зря узники Дубгарта так долго расчищали завал. Пришельцы переговаривались, разглядывая кровь на полу и заграждение решетки. Один из них, высокий и светлобородый, заприметил старика. «Тут живые!» — крикнул он остальным и полез наверх. «Живы! Милостью богов!» — проскрежетал Бронворн и сам подивился тому, как дрожит его голос. «Да, милостью! Сутки уже не ели!» Это вы умно придумали. Заслоном. Но через него мы не видели, что здесь происходит. А вы заметили свет Логнера?» «Пару дней назад», — прикинул Раут. «Мы дошли сюда еще позавчера, но ждали по ту сторону». Светлобородый виновато развел руками. «Не могли пробить скалу, пока Гвуртом рядом. Сегодня ночью он ушел, теперь можно вытаскивать вас». «Осторожно, плохая лестница». Старик осмотрел груду бетонных камней, по которой забрался сюда, прикидывая, сможет ли спуститься сам. «Ох, не беда», — широко улыбнулся воин. «Знали бы вы, через что нам пришлось пройти, пока до вас добирались. Спустим в одночасье». «Через что пройти? Через что пройти?» Тусклым голосом переспросил ветеран. Помолчал немного, вздохнул, запрокинул голову и захохотал. Его пронзительный смех не утихал, когда он опускался по обломкам вслед за Раудом, придерживаемый незнакомцем, не смолк и в коридоре, когда они шли мимо заиндевелых тел и бурых кровавых пятен, даже когда они вышли на ясный солнечный свет, и подведенная к скале платформа стала медленно опускаться. Между гор продолжали метаться отзвуки оглушительного, нескончаемого, безумного хохота.